Эйла ощущала легкую дремоту. На душе у нее царил полнейший покой. Она упивалась близостью Джандалара, чувствуя, как он обнимает ее, как его пальцы неспешно скользят, лаская ее кожу, как перекатываются у нее под щекой мышцы его сильной груди. Она слышала стук его сердца, которое билось в такт с ее собственным, ощущала тепло и отдающий мускусом запах, которым веяло от его кожи. Никогда прежде ей не доводилось чувствовать такого блаженства и покоя. «Джандалар», — немного погодя сказала она, — «откуда ты знаешь, как именно нужно все делать? Я и не подозревала, что во мне дремлют подобные чувства. Как же ты сумела об этом догадаться? Мне показали, объяснили, что необходимо для того, чтобы доставить удовольствие женщине. Кто?» Она почувствовала, как напряглись его мышцы, уловила едва заметную перемену в тоне его голоса. «Согласно нашим обычаям, взрослые опытные женщины учат этому молодых мужчин. Для них тоже совершается обряд первой радости». «Да нет, это происходит немного иначе. Когда юноши начинают испытывать желание, женщины это замечают. Они помогают им справиться с неловкостью и волнением и показывают, что нужно делать, но это не считается ритуалом. Среди людей клана считается, что мальчик становится мужчиной, когда он впервые возвращается с охоты с добычей. Имеется в виду охота на крупных животных, а не на маленьких зверьков. После этого над ним совершается обряд. Они не верят, что наличие желания делает юношу мужчиной. Лишь когда он становится охотником, он может взять на себя обязанности взрослого человека. Успехом на охоте придается важное значение, но далеко не все мужчины занимаются охотой. Мне не пришлось бы охотиться, не будь у меня на то желание. Я мог бы изготавливать орудия труда и обменивать их на мясо и шкуры зверей. Впрочем, большинство мужчин принимает участие в охоте, и когда юноша впервые возвращается с добычей, это важное событие. На Джандалара нахлынули воспоминания, и в голосе его зазвучали теплые нотки. Особого обряда для этого не существует, но мясо убитого им животного распределяют между всеми обитателями пещеры, а ему самому при этом не достается ни кусочка. Когда он оказывается рядом с кем-то из сородичей, они начинают нарочито громко говорить между собой о том, каким на редкость вкусным и нежным оказалось добытое им мясо. Мужчины предлагают ему сыграть с ними в какую-нибудь игру или просто поболтать, а женщины стараются показать, что относятся к нему уже не как к мальчику, а как к мужчине, и обмениваются с ним дружескими шутками. Если он уже достаточно взрослый, чтобы испытывать влечение к женщинам, ни одна не откажет ему в удовольствии. То, что он сумел вернуться с охоты с добычей, показывает, что он настоящий мужчина. «У вас нет обряда, в ходе которого он смог бы утвердиться в своей мужественности. Всякий раз, когда мужчина совокупляется с девушкой, открывая пути для проникновения в ее чрево жизненной силы, делая ее женщиной, он заново утверждается в сознании своей мужественности. При этом происходит нечто чудесное, и поэтому мужской орган порой называют кудесником. При этом девушка не только становится женщиной. Иногда благодаря этому в ней возникает плод, будущий ребенок. Эйла, великая мать-земля, посылает женщинам детей, помогает им произвести их на свет, и они становятся украшением очага мужчины. Дони создала мужчин за тем, чтобы они помогали женщинам, заботились о них в то время, когда они вынашивают дитя, кормят его грудью и растят его, и за тем, чтобы девушки могли стать женщинами. Точнее, я не смогу тебе объяснить. Может, Зеландони знает больше». «Может, он и прав», — подумала Эйла и снова прильнула к нему. «Но если он заблуждается, не исключено, что я уже забеременела». Она улыбнулась. «Тогда у меня снова родится ребенок. Я смогу нянчить его и растить, как Дарка, но этот малыш будет напоминать мне о Джандаларе».